Здравия желаю, ваш скопродил. Отчего не докладывал старшему офицеру, что Дианка кусала матросов? Докладывал, ваш скопродил. И что? Не приняли во внимание. А мне? Не осмелился, ваш скобродие. Почему? Говори. Не допускали до себя, ваш скобродие. И как бы не изволили обидеться за собаку. Опасался, ваш скобродие. А когда Дианка пропала, ты и команда боялись, что я накажу, если виноватый не объявится? Точно так. Очень заскучали матросики, чтобы ваши скобродии не признали вроде бунта против Дианки. И я пытал, кто подлый человек, который утопил животную. И старший офицер изволили приказать к 6 склянкам найти виноватого или указать на того, кого подозреваю. Но я, извольте меня наказать, ослушался. Скажи, Иванов, разве я часто наказывал? Никак нет, ваш скобродие. А за что я наказывал беспощадно? Так что за воровство, ваш скобродие. Правильно делал. Так точно, ваш скобродие, да еще считаю мало. Хорошо, я сам во всем разберусь. Ступай. Есть. Я вызываю только страх. В чем же дело? Ведь я не бью, не беспокою бессмысленный муштрой, делаю все, что требует долг и совесть. Правда, я не ищу у матросов расположения. Не подделываюсь к ним. Не говорю им шутливо ласковых слов. Это ведь очень просто и легко. Но ведь стыдно заигрывать с людьми, жизнь которых так жалка и бесправна. И опасна. Или будь капитаном, или выходи в отставку. А начальников, которые порят и шутят, обкрадывают и зовут молодцами, дрессируют, чтобы отличиться, и бьют и калечат с легким сердцем, и говорят, что любят матросика. Таких часто называют добрыми. Но я не могу быть таким добрым. Боцман Иванов прав. Я не допускал до себя. Ну, ребята, держись. Не робей, братцы. Капитан выходит. О, Господи. О, Господи. Смирно! Господин старший офицер, команда для поднятия флага построена. Вахтенный офицер Мичман Нельмин. На флаг! Флаг поднять! Господин капитан второго ранга, веренный вам экипаж клипера «Красавец» построен. На сегодняшнее утро никаких происшествий в команде не произошло, за исключением небольшого частного, о котором вы уже знаете. Долгое время виновник не сознавался, что утопил собаку. Но мне удалось его убедить признаться, и теперь известно, кто этот негодяй. Это матрос Зябликов, рапортовал старший офицер Писаревской. Господа офицеры, больше сегодня я рапортов принимать не буду. Ограничусь двумя замечаниями. Первое. Сегодня утром в кают-компании среди многих тем была затронута тема моей личной жизни. А именно, задет был адмирал Трилистный. Кто из господ офицеров не знает и кому интересно, я сообщаю, что адмирал Трилистный – родной дядя моей жены Марии Николаевны. Второе. Напрасно искали виновника пропажи собаки. Дианку за борт выбросил я. Оказалось, такой же подлый и лживый, какими бывают и люди. Честь имею!